Мы начинаем очередной урок. Шлавей Гасулам, 36-й. Он рассказал нам в конце урока о четырех типах. В аспекте говорящего, медабер. Я говорю, что они не понимают друг друга. Один не понимает сорт, один тип желаний, а каждый руководим каким-то определенным, будем говорить, определяющим типом желаний. Конечно, все такого не бывает, такого чисто только лишь одно желание, чтобы им руководило. Но есть, в принципе, это можно всегда каждый тип выделить, что все-таки есть какое-то определяющее желание, которое, как бы сказать, он ставит, человек ставит на, как сказать, в своем корне. Центре своего, эпицентре своего внутреннего мира. И он дает нам пример. 26. Ледугма. Бехинат домем ги вхина ришона. Шеминзе эйноми вин эла вхинат гатава. Точка. Ледугма, например, вхинат домем и вхина решена. Первый аспект, первый тип, это домем, неживое. Неживой человек, неживой в своем духовном развитии. Это первый аспект, он говорит. Шемин зе, что этот тип, эйноми вин элавхината гатава, он понимает только лишь аспект желания, вожелания, свой аппетит, свое вожелание вещей. Точка. В анроим 27 лефамим. Бет шахиним, шегарим зе аль зе, зе аль яд зе. Еш лефамим, шеишто шель бааль дарга бет, шегуф хинат ахтин твинтах сумеях, шешаях лефхинат кавод ушлита. Нехнесет лишто шель бааль думем, веги Роа, эх шагашахен нейхентвинтах, Йошев, им 29, Йошев, им амишпахашило, альедей альяд ашулхан, веохель, им амишпаха, вегу мис, вегу мисаперла Мишпаха, эх, авар 30, эцло, седер, гайом, бавода, ве эх, шегу, нах, ахшав, ве негене мизе, шьешев, им амишпаха, ве яхат, ве охель, точка. Двадцать шесть. После точки. В Ануру Йима и мы видим 27. Лефамим иногда. Бет шхеним шегарим зе альяд зе. Двух соседей, которые живут рядом друг с другом. Еш лефамим шишто шель бааль дарга бет. Бывает так, что жена того, кто человека, у которого ступень, со второй ступени, шигу в хинат цумеях, что он аспект растительного, цумеях. 28. Шешаях левхинат кавод, ушлета, который имеет отношение, относится к аспекту почета, ищущий почета и власти. Нехнесет ли что шельба альдомэм, она заходит к жене обладателя неживой природы. То есть тот хочет только лишь наслаждений. И животных наслаждений. И пить, есть, и секс. Вегиро, а... И она видит, эта жена второго. Эхше гашахен 29 йошев има мишпахашелу, как сосед ее сидит со своей семьей, альяда шулхан, за столом. Веохель има мишпаха и ест с семьей. Вегу месапер ле мишпаха, и он рассказывает семье. Эхавар дертах эцло седер гайом баавода, как прошел у него сегодня день в работе. Эх шигу нахахшав, и как насколько он сейчас, как он сейчас отдыхает. Венегене мизе шиёшев има мишпаха бы яхат, и наслаждается тем, что он сидит сейчас вместе со своей семьей. Веохель и ест. 31. Ухашейшто шель бхинат гацумеях хозерет лабайта гимехака левала шияво мяханут лехоль сеудат твейндер 232 гаэрф има мишпаха точка. 31. Охаши и что шель бхинат ацумея хозерет лабайта, когда жена того человека, который говорит, того аспекта, он говорит, который растительный, растительного того, возвращается домой, и мехакалывала шияво мяханут, она ждет мужа, пока он не придет, пока он не придет из магазина, где он работает. Лехоль сеудат 32 эрев има мишпаха, чтобы поесть ужин с семьей. Точка. 32 после точки. Аваль кашехаба альба Омер, эйн лизман лехоль ахшав имахем, гейот шаани 33, музман лэйза асифа летовата клаль, точка. 32 после точки. Аваль кашабааль ба, но когда ее муж приходит, Омер, он говорит ей, «Эйн лизман лехоль ахшав имахем» – «Нет у меня сейчас времени, чтобы есть с вами». «Эйот ше ани 33 музман лейзо асифа летовата клаль» – «Так как я приглашен на какое-то собрание ради общества». Точка. «Вы что, шоэлет?» Мадуа ашахен шелха ба миаханут вешэ веохэль 34 има мишпаха вело рац лашум маком, элагу йошев банахат, ве самеях им амишпаха, точка. 33, после точки. Вы что шоэлет? А его жена спрашивает. Мадуа шохен шелха ба мигаханут. Почему сосед твой приходит из магазина? В ее шеве садится. В охеле ест. 34. Има мишпаха с семьей. В лорац лешум макоми не бежит ни в какое место. Элагу йошев банахат. Но он сидит в спокойствии. Вы самей ахима мишпаха и рад свои со своей, и радуется со своей семьей. Точка. Вы ата эйлаха 35 шум хэшбон има мишпаха шелха. Эла холь гарош шелха натун ла нашим ахерим. Точка. Очень важно это все. В это, а ты, Эйлаха, 35, шум, хэшбон, има мишпаха, шелха. Нет у тебя абсолютно никакого, ты абсолютно не считаешься со своей семьей. Элахоль гарош шелха, натун ла нашим ахарим, но вся твоя голова отдана другим людям. Точка. Они лоядат. 36. Афилу шата макиротам. Вата нотен это зман шемагия лану ламишпаха шелану. Вата махашиев 37. Ахерим йотер миотану. 35. После точки. Ани лоядат 36. Афилу. Я даже не знаю. Шата макиро там, знаешь ли ты этих людей? Ватано тен это зман шемагиялану, а ты даешь время, которое причитается нам, ламишпаха шелану, к нашей семье, ватамахшив ахримьо термиотану, и ты считаешь 37 других, больше ты их важнее считаешь, чем нас. 38. Азгу гешивла. Лашахен эйло шум гергеш азулат. Эла хмо шитарнде голет голехет им гайладим. 39. Шила. Умыта елет имагем. Ведоэгет рак лагаиладим шела. Кмо хена шохен шелану. Эйн ло сехель йотер 40. Митарне голет летоп. Смотри внимательно. Точка. 38. Азгу гешивла. Тогда он отвечает ей. Ла шахен. Эйн ло шум гергеш газулат. У соседа нет никакого ощущения другого человека, ближнего, как мы говорим. Элах моше тарнеголет голехет има еладим шла. Но так же, как и курица, которая идет со своими птенцами, цыплятами. 39. Умытаелет имагем и гуляет с ними. Ведуэгет раклая и ладим шела и заботится только лишь о своих детях. Кмохена шахен шела, но также и наш сосед. Эйло сехель йотер миатарнеголет. Нет у него более разума, чем у курицы. Очень важно. Сорок. В атроца ше ани гамкен егеха могу. И ты хочешь, чтобы я был так, был как он. Точка. Охимат имлах ши елах бааль кмоторн голод. Смотришь, он говорит, и 40. Тебе более подходит, чтобы у тебя был муж, как петух. Тоже гуляет со своими, как тарнаголы, как курица. Как курица, не петух, как курица. Как курица, как петух. Важно. То есть, и как петух, как курица, который гуляет со своими птенцами. 41. Если человек считает свою семью настолько важной, что семью и жену, и детей, жену и детей, что это важнее для него, чем духовная работа, тогда он еще не готов к духовной работе. Тогда он еще не, действительно не готов к духовной работе. Да, здесь, конечно, разные вещи, есть различные вещи. Первое не считается то, что он первый, который любит только поесть, выпить и секс, он, конечно, не значит, что он... Ну, так его развитие такое. Второе тоже не значит, и он любит власть, и ему почет и власть для него, конечно, играются важными. Но на высочайшем уровне, когда человек работает, начинает работать на Творца, если ему мешает жена и что еще другое в его духовной работе, и он видит, что он не может выбраться из этого, что настолько мешает ему, что не дает ему возможности заниматься, он должен решить, что он должен делать. Если это мешает ему настолько жена и дети, что он должен работать как помехи, это хорошо. А если он сдается и считает, что нет, у меня нет выхода никакого, у меня семья, дети, работа, все остальные вещи, заботы, какие настолько для меня это важно, и какой смысл имеет что-то другое духовная работа, это вот важно для меня. И это забивает все мое сознание. И он сдается, значит, он должен перейти, идти любить свою жену, своих детей. То есть уподобиться вот такому вот, таким вот типам, о которых мы говорим. И вот человек должен освободить свое сердце от всего, любя это или это, и это, он должен любить только Творца. И вот тогда он не претендует, тогда он, либо именно и тогда лишь он будет что-то означать для своей семьи. А не что он просто придет посидеть с ними за столом, приятно, уютно, для себя все. И ничего не даст своей семье, при всем его старании, при всех его деньгах, ничего он не добавит к семье. И случись с ним что-либо, не дай Бог, через 2 недели жена уже возьмет другого, бывшая жена его, которая остается без него, она возьмет его другого уже, она и никакого мысли не будет уже о нем. Человек должен хорошо знать это. И только любить Творца. А это все нужно, жена, дети, это все так. Надо сделать, все, больше ничего, но что-то стараться делать для них, но не более. А пока человек этого не приходит к этому, ничего нельзя с ним поделать. 41. Ваиша газот хозерет легашахен вешуэлет ото. Мадуа та ухаль охель. Има мишпаха шелха Ахара Авода. 42. В Ата Митнагега Кмо Тарнеголет. Вейна Таногега Кмо Бали. Точка. 41. Ваиша газот хозерет ла шахен, и это жена второго растительного. Она возвращается к соседу, к тому животному, на животному, на уровне неживого, то есть животными желаниями. Вышел это то, и она спрашивает его. Мадуа та охели мишпаха шелха ахар авода. Почему ты ешь со своей семьей после работы? 42. Вата митнагега кмо тарнеголет, и ты себя ведешь как курица. Вейна та ногега кмо бали, и ты себя не ведешь как мой муж. Точка. Гу онела, он отвечает ей. Эйна не мышуга кмо балех. 43. Латет азман гаикар, шани царих лануах, в лисмоах има мишпахашили, они етен, это зман газе леанашим. 42 после точки. И он отвечает ей, эй, не они мышугах, мобалах, я не настолько сумасшедший, как твой муж. 43. Латет азман гаикар, чтобы мое дорогое время отдать. Шани царих лануах, что я должен отдыхать, в лисмоах има мишпахашили, и радоваться со своей семьей, а не этен это змана зела анашим, чтоб я отдал это время людям. 44. У ветах шешнегем цудаким, и, конечно же, что оба они правы. Ве эйн афехат мевин это шини, и ни один из них не понимает другого. Это непонимание, конечно, во всех четырех стадиях этих говорящего. То есть двуногого говорящего, но это еще не человек. Человек это тот, который приходит уже к осознанию того, что надо дать. И не так дать, что на собрание идти куда-то, а по-настоящему дать работать лишма ради имени. А это все действительно в этом мире, они все, каждый прав по-своему. И ни этот не докажет этому, ни этот не докажет этому, потому что все это желание получить только, в разной форме только. 45. Ухмохен мимацав габет лимацав агимель. И также состояние второго к третьему состоянию. Точка. Никах ледугма бет шхеним. Возьмем, например, двух соседей. И второе состояние, и третье состояние. То есть, как он говорит, второй тип и третий тип. Иша ахат нихнаса лишния. Вераа шехабен 46 шельга шехина. Кам бабокер баша шмоне. Веголехла вода. 45 после точки. После второй точки. Последней точки. Одна женщина, нихнаса лишния, входит ко второй, к соседке. Вероа шегабен 46 шелашхина. И видит, что сын соседки, камба бокер башаа шмоне, встает утром в 8 часов. Веголех лавода, и идет на работу. Точка. Ува эрев гу ва гамкен митнагеге беседер кмо Баседер Кмо 47, Коля Нашим. И вечером он приходит также. Он приходит также и ведет себя по порядку, так в порядке, так же, как и все люди. 47. После точки Вахарках Гу Голех Ласифот Ласот Шам Машигу Летовата Кляль. А затем он идет на собрание, чтобы делать там что-то для общины. Точка. 47 после последней точки. Вахар, ках, гу, хозер, 48. Веголех лишон, карагиль, кмо, холя нашим. А затем он возвращается и идет спать. Как всегда, как правило, как по привычке, все как нормально, как все остальные, как и все люди, как у людей принято. Страница 34. Первая строчка. Вайша кашеги хозерет лебайта и шоэлет Габен шела. Мадуа ани роа гарбе фамим. Шани два месадерет лаха арухат эрев. Охаше ани кама вабокер. Ани роа шахашмаля даин дулек. Варухат эга эрев три адаин омедет лифанеха. Вело нега нагат ба. Первая строчка. Вайша, а женщина эта. Кашехи хозерет лебайта, когда она возвращается домой. Гишоэлет Габеншела, она спрашивает своего сына. Мадуа ани роа гарбефамим. Почему я вижу много раз, ша ани два месадерет лаха арухат эрев, что я приготавливаю тебе ужин. Вторая строчка. Ухаше ани кама вабокер, а когда я встаю утром, следующим утром, аниро, я вижу, шахашмаля дайн долек, что свет еще горит. Варухата эрев, а ужин три, адайн омедет лифанеха, все еще стоит перед тобой. Велона гадба, и ты не дотронулся до него. Точка. Вата йошев аль яд гасфарим шелха. А ты сидишь рядом со своими книгами. Точка. Умадуа габен шеля шхина. Четыре шели. Ногеге кмо бен адам. А почему же сын соседки моей ведет себя как человек? Пять. Вагабен гешивла. Ани огев хохма. Лахен. Ани ми вин шекедай леватер. Аль гаколь улихнот хохма. Вагабен гешивла. А сына говорит ей. Отвечает ей. Ани огев хохма. Я люблю науку. Лахен анимы вин, поэтому я понимаю, что кидай леватер аля коль, что стоит отказаться от всего, вылихнота хохма и приобрести знание, приобрести науку, знание. Точка. Маши им сес шесть хен, хабен шаля шахен, эйн лош шая худ ле хохма, элагухмо бхейма. Веосек лецорхея клаль. Гайнусем баэйзе офен шиик янахат рух лабхимот камогу. Смотри, как он говорит. Это со второго до третьего. К третьему типу. А третий просто любит учиться. Ну и что? Но все равно он другой. Но опять в этом мире все. До того, пока человек начнет работать над собой. Маше им шескен хабен шеля шахен. В противоположность сыну, того, сыну, сыну соседки, говорит. Эйло шеяхут ла хохмау, говорит, нет у него никакого отношения к знаниям, к науке. Элагухмо абхайма, но он как животное. Веосек лецорхея клаль. И занимается надобностями общины. Гайно, то есть, сем, ба эйзе офен, шиик янахат руах, лебхеймот камогу. То есть, каким образом будет сделать приятное таким же животным, как он. Точка. Зотомерет. Бли хохма, ани мы винши, ани доме, 8, лебхейма. То есть он говорит, без науки я понимаю, что я подобен животному. Точка. Маше энкен хабен шелашхина, шигу шаях левхинат бхейма. Эх гу яхол легавин, шагадам, 9 бли хохма, гу никра бхейма. Маши им кен 8. В противоположность сыну соседки. Шигу шаях левхинат бхейма, что который относится к аспекту бхейма животного. Бхейма это же домашнее животное. Эйху яхой легавин, как он может понять, шадам, что человек 9. Бли хохма без науки, без знаний. Гуникра бхейма, что называется животное, как скотина. 10. Ухашега иша газо мисаперла ашхина шега бен шела умер аль бен шела шегу бхейма габен газе умер 11 леймо эйни Мишу, и ныне мишуга леахнис эд роши летога хохмот. Миумайте лизе аф бен адам лоерце 12 ледабереми ше кулам ягиду эли шумусаг бе иняней улам хасе. Это все, вот тебе ответы. Вот ответ он дает сейчас. Зачем это нужно, ее сын, соседки? А что мне это даст? И что это? Не имеет только никакого смысла заниматься наукой. 10. Охажа иша газо, а когда эта женщина мисаперла ашхина рассказывает соседке своей, шага бен шела умер, что ее сын говорит аль бен шела о ее сыне, Шегубхайма, что он скотина, что он просто животное. Хабеназе, этот сын первой соседки, Омер, той другой соседки, говорит, который любит собрание. Он говорит, 11 лейму своей матери, айнени мышугалы, ахнисет рашилы, то хахмо, хохмот. Я не сумасшедший, чтобы я ввел свою голову в разные эти науки. Ми, ума, кто и что. Это кто и что даст мне за это? Что я от этого получу? Нет никакого смысла. Я не вижу смысла. Ав бен адам лоярце, никакой человек не захочет ледаберами говорить со мной. Шекулам ягида, что все скажут, эй ли шум мусак бе иньяней, ламазе, нет у тебя абсолютно никакого понимания, понятия в в делах нашего мира, этого мира. Точка. Маша имкен каше ани осек бе цархей 13 цибур, веголех ла сифот, шемит асфима нашим пакехим, ла сот машеву, латовата клаль, Игию гарбе 14 анашим шиит нули хавод, гейотше ани лодо эг лицарки, лицархей ацми, эла литовата клаль. И что он говорит тоже? 12. Маши имкен, каши ани осек бецархей ацибур. Противоположность тому, если я буду, когда я, что я занимаюсь, когда я буду, когда я занимаюсь нуждами общины, Веголехла асифот, и иду на собрание. Шемит асфима нашим пакехим, где собираются люди острые. То есть острые, имеют острый нюх, острые взгляды. Ласот маши гулатовата клаль, чтобы делать что-либо ради общины. Игью гарбет 14 нашим, шейтнули кого, будут много людей, которые дадут мне почет. Ибо я не забочусь о собственных нуждах. Элалатовата клаль, но ради общества. Точка. Маша энкен габен 15 шелях шхина гуд гу до эг рак лецархеяцмо лахен гу шохев аля сфарим. Чего не скажешь, он говорит, о сыне 15 соседки. Он заботится только о собственных нуждах, поэтому он спит на книгах. Точка. Немца Шеколя Хадомер, 16. Шедерах Шегу Голех, Зегу Дерах Шалямет, Веэйн Эхад Мевинет Хаверо. Находим, что каждый говорит, что его путь – это путь истины. И никто, один не понимает другого. Это все справедливо в желаниях нашего мира, то есть в желаниях получения ради получения в различной форме, но не в духовном. В духовном есть один путь. Разные пути, конечно, разные пути, разные не пути, один путь, но разные уровни. То есть сначала он есть уровень, он ищет там, он идет, придет в разные группы, ходит по группам и так далее, ищет, что кто-то ему что-то дал, кто-то для него сделал, кто-то за него молился, кто-то за него учился и так далее. Кто-то поднимал его с постели, возил его куда-то на уроки и так далее, звонил ему, названивал ему и так далее, заботился о нем, поддерживал его, сказать, в его тяжелых состояниях, выводил его из тяжелых состояний. Все это пока детский период, детская болезнь в духовном развитии. А в конце концов весь смысл в том, чтобы человек с глазу на глаз работал и видел, работал на ради имени неба. И ничего другого, и никто другой ему не поможет, чтобы он знал, что нет человека на мире, который мне может помочь в этом. Методика одна. А путь я должен сам пройти. И путь такой, чтобы никакая группа, никакие социальные другие связи не могут меня вытащить из моего болота желания получить ради себя и привести меня к желаемой цели. А моя индивидуальная работа над самим собой. Ни семья ничего мне не даст совершенно. Ни семья, ни дети мне не приведут меня к моему спасению. И когда человек вернется, уйдет из этого мира, и душа вернется к своему корню, предстанет перед троном и скажет, что ты сделал в этом мире. Он говорит, я вот детей имел. Жену имел, заботился о них. И все, что бы он ни рассказал, ему скажут, все это, а что ты сделал по исправлению себя, по приведению себя в соответствии с законами мироздания. Не, ну я ходил, я работал, я трудился, у меня все мысли были заняты семьей. На это ответа не будет, потому что это не цель творения, это не цель человека. Да, надо иметь семью, если семью, детей, все хорошо имеешь, ну и что? Хорошо, надо что-то стараться для них. Для этого дан земной разум, чтобы там днем столько-то часов что-то для них что-то делать, чтобы стараться это, что-то их обеспечить чем-то, все. Все, и немножко внимания, немножко все, какую-то ласку какую-то, все, и все достаточно. Остальное время все человек должен отдавать своей духовной работе. Не семье, а своей духовной работе. И тогда все получат этого. Дети получат, и жена получит. А когда он внимание уделяет им больше, чем просто самое необходимое, то ничего от этого не получится. Им это не нужна, это вся эта игра, и чувство, и сентимент. Им нужен рост. И тогда человек дает рост своей семье, они быстрее выходят тоже, имеют, как сказать, влияются, влияние на них оказывается не пусть опосредовательное, но они могут расти вместо того, чтобы заниматься. Но это, конечно, дело роста, это никому нельзя ничего посоветовать. Но вот он дал нам примеры этого мира, а в духовном я уже немножко рассказал.